Справочный аппарат. Надеюсь, читатель со мной согласится. Серьезному научному изданию именной указатель совершенно необходим. При этом перед составителем указателя стоит немало проблем. Например, как быть с лицом, которое встречается в книге несколько раз в разном контексте? В этом случае хитроумный составитель указателя пользуется коварным приемом отсылки, который выражается в широко распространенной аббревиатуре SM. В теории отсылка выглядит вполне правомерно. На практике же она часто ведет к несколько неожиданным результатам. Вам нужен, скажем, Талейран. Вы роетесь в индексе и видите — Талейран. Смотри, Перегор. С замиранием сердца вы отыскиваете Перегор и читаете Перегор. Смотри, Талейран. Особенно обидно бывает, когда вам приходится лихорадочно метаться от имени к фамилии обратно. Например, Линкольн, смотри, Авраам, Авраам, смотри, Линкольн. Но это еще не самое худшее. Вы, по крайней мере, рано или поздно смекнете, что попали в замкнутый круг, из которого вам ни за что не выбраться. Гораздо хуже, когда круг не замкнут. Авраам, смотри, Линкольн. Линкольн, смотри, гражданская война. Гражданская война, смотри, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, смотри, Америка. Америка, смотри, американская история. Американская история, смотри, также Христофор Колумб, Новая Англия, Джордж Вашингтон и другие. По иронии судьбы, в конце этого бесконечного перечня имен и понятий вас может терпеливо ожидать тот, ради кого вы пустились в столь долгий и тернистый путь — Авраам Линкольн. Впрочем, бывает и хуже. Какой-нибудь не в меру дотошный составитель именного указателя фиксирует в нем всякое упоминание имени собственного вне зависимости от контекста. Вот, например, как может выглядеть именной указатель на букву «Н». Наполеон. Страницы 17, 26, 41, 73, 109, 110, 156, 213, 270, 280. Проверяем по тексту, что можно узнать о великом французском императоре. Страница 17. Носил прическу, как у Наполеона. Страница 26. В дни Наполеона. Страница 41. Похож на Наполеона. Страница 73. Не похож на Наполеона. Страница 109. В кругу друзей прослыл Наполеоном настольного тенниса. Страница 110. Лавры Наполеона не давали ему спать. Страница 156. Треуголка Наполеона. Страницы 213, 270, 280 остались непроверенными. Прискорбная дотошность составителя именного указателя особенно наглядно проявляется в биографиях. Неудивительно, что имя человека, о жизни которого рассказывает книга, встречается буквально на каждой странице. Зато удивительно, с каким рвением составитель указателя стремится любой ценой зафиксировать все факты жизни своего героя, грубо нарушая при этом естественный ход событий. Вот что происходит. Джон Смит. Рождение. Страница первая. Смерть. Страница первая. Рождение отца, страница 2, рождение деда, страница 3, рождение матери, страница 4, отъезд семьи матери из Ирландии, страница 5, отъезд семьи матери из Ирландии, продолжение, страница 6, школьные годы, страница 7, школьные годы, продолжение, страница 8. Смерть от воспаления легких и поступление в Гарвардский университет, страница 9, рождение старшего сына, страница 10, женитьба, страница 11, младшие классы школы, страница 12, похороны, страница 13, защита диплома, страница 14. Предположим все же, что мы с вами задались целью составить образцовый именной указатель, который даст, наконец, читателю необходимую информацию. Приведем образец такого указателя «Книги о садоводстве», начало из которой позволим себе здесь процитировать. Как любил говорить Авраам Линкольн, если собираешься заняться садоводством, следует снять пиджак. К тому же выводу придет со временем и другой великий муж, Наполеон, который, как и Линкольн, был прирожденным садоводом. Сосланный на остров Святой Елены, этот человек, некогда завоевавший всю Европу, променял императорский жезл на садовую лопату. На старости лет Наполеон прослыл большим знатоком минеральных удобрений. А вот как выглядит образцовый построчный указатель к приведенному отрывку. Авраам Линкольн. Афоризмы Авраама Линкольна. Страница первая. Авраам Линкольн садовод. Страница первая. Авраам Линкольн об одежде. Смотри также пиджак. Страница первая. Авраам Линкольн и Наполеон. К проблеме сравнительной исторической характеристики. Страница первая. Великий муж. Авраам Линкольн как великий муж. Страница первая. Наполеон как великий муж. Страница первая. Наполеон. Великий муж. Смотри также Авраам Линкольн. Страница первая. Ссылка. Смотри также остров Святой Елены. Страница первая. Наполеон император бывший. Страница первая. Наполеоновские войны. Смотри также завоевание Европы. Страница первая. Регалии императора, смотри также императорский жезл, садовая лопата, минеральные удобрения, страница первая. Старость, смотри также знаток минеральных удобрений, страница первая. Выше приведенный указатель далеко не полон. В него можно было бы включить такие понятия, как минеральные удобрения, садовая лопата, Святая Елена и другие в строго алфавитном порядке. Как видно, и этот образцовый указатель можно было бы еще совершенствовать и совершенствовать, ибо, как известно, стремление к совершенству беспредельно. Смотри также ад, благими, в вымощена дорога намерениями.